Бессонница. Причины бессонницы банальны. Страх, беспокойство, борьба, суета. Все это мешает вам расслабиться, отключиться от дневных забот. Ваше подсознание, вызывая бессонницу, пытается за счет ночного времени, когда окружающий мир спит, решить те проблемы, которые вас волнуют. Но глупо забирать у самого же себя время. Необходимо изменить сам подход к решению проблем. Я знаю прекрасный и, по-моему, единственный способ спокойно и крепко спать – научиться доверять. Доверять себе, людям, жизни. Как говорится, пусть завтрашний день сам позаботится о себе. Есть и другие причины бессонницы. Доктор, вот уже полгода я страдаю бессонницей. Помогите мне. А вы знаете, что мешает вам спать? Да, я знаю. Меня гложет чувство вины. Я знаю, что как только я избавлюсь от этого чувства, буду спать спокойно. Помогите мне в этом. Главными предпосылками для здорового и освежающего сна являются усталое тело и душевное равновесие.